Канаты переплетены лианами, чтобы нагрузка на несущий нижний равномерно распределялась и на остальные. В поперечном разрезе мост напоминает букву «В». Чтобы при нагрузке боковые стороны не сжимались, мост через определенные промежутки имеет деревянные распорки. Все сооружение сделано только из природного материала – лиан, бамбука, жгутов из растений. Ночуя у моста, переправляться будем завтра утром. В лагере ощущается нервозность. Некоторые носильщики хотели бы перебраться уже сегодня, другие с большими тюками опасаются, что вообще не смогут перейти. Много и таких, которые настойчиво требуют помощи. Было бы наивно предполагать, что местные жители абсолютно владеют подобными цирковыми приемами. Такие есть, но большинство носильщиков явно боится, испытывая почти детский страх. Некоторые даже предлагают свой дневной заработок смельчакам, которые согласились бы перенести их груз. Я видел даже паренька, который в течение всего перехода плакал и громко причитал. В результате приходится поклажу разделить на две порции, что значительно усложнило ситуацию, так как движение по мосту стало двусторонним. В честь события Ангтемба рано утром вывешивают гирлянду из символических молитвенных флажков. У моста образуется изрядная сутолока, каждый стремится поскорее оставить его позади. Шерпы пытаются установить должный порядок, но безуспешно. Беспорядок усиливается, когда некоторые начинают возвращаться за другой половиной своего груза. При встречах на мосту происходят сцены, сходные с работой канатоходцев. В какой-то момент я насчитал на мосту 13 носильщиков. Толстый канат скрипит на подгнивших опорных бревнах, которые дрожат и не внушают доверия. Мост раскачивается из стороны в сторону, выгибается вверх и вниз. Необходимо как можно внимательнее следить за ногами, как можно осторожнее ступать по нижнему канату. Внизу мчится река, ревет, разбиваясь о камни, мчится вода, и впечатление такое, будто летит и мост, и все вокруг. Ангтемба ликвидирует сутолоку на мосту по-своему, вывешивает священные флажки и на другом берегу. Наконец, все благополучно перебрались. К тому же при минимальных потерях недостает одного тюка с частью каркаса общественной палатки и одной шапки. Через несколько недель, когда наш базовый лагерь был уже давно оборудован, шерпские почтальоны вместе с первыми письмами принесли известие о том, что бамбуковый мост вскоре после нашей переправы оборвался под другой группой носильщиков. Что стало с людьми, наши вестники не знали. Страшно нам стало в эту минуту. Шерпы же восприняли новость по-своему. Они лишь молились и молились. Таким образом, мы оказались отрезанными течением Аруна от остального мира. К счастью, за время нашего пребывания под Макалу через реку вырос новый мост, Лиановый, отпрыск первого. Он построен в том месте, где река уже и стены каньона круче, так что подход к мосту еще более усложнился. И насколько он стал короче, настолько конструкция его субтильнее. Неудивительно, что при сильной качке один из носильщиков потерял равновесие и уронил тюк. К сожалению, именно в этом тюке находились геологические образцы с ребра Макалу и из верхней части долины Баруна. Жернова Аруна перемололи все коробки, и весь ценный научный материал был погребен в кипящих водах. Итак, у бамбукового моста мы окончательно расстаемся с Аруном. Переваливаем через горный хребет и снова спускаемся в долину реки Касува-Кхола, чтобы тотчас начать карабкаться по склонам к последним постоянным поселениям. К западу от нас остается деревня Седова. В сущности, трудно назвать деревни эти далеко одно от другого разбросанные жилища, но все же Седова фактически центр области. Здесь живет лама, представляющий на этой обширной территории как религиозную, так и светскую власть. В иерархию здешних лам я не вник. Последняя деревушка, у которой мы разбиваем лагерь, Бункин, тоже имеет своего ламу, но этот стоит на более низкой ступени.